кропотливого эксперимента и трудоемких внедрений. А сын стал математиком. А у математиков-физиков, объяснял он отцу, пара формул, и ты кандидат. Еще пара формул, и ты уже доктор. К 30-35 годам ты или уже доктор, или уже нет. Отцу казалось, что сын не живет наукой, а кокетничает с ней. И действительно, различие между ними было подобно тому, что существует между человеком фанатично верующим и тем, кто светски заходит в храм по праздникам, раскланивается со знакомыми и идет дальше по своим делам. К тому же деду все не давали звания действительного члена Академии наук, а он мечтал об академической шапочке. Но что-то там в высших научных кругах не складывалось, или складывалось не так, и легкая, ненатужная научная деятельность сына не радовала, а, напротив, затрагивала какие-то детские обидчивые струнки в душе отца. Так что Сергею Ивановичу по-настоящему остался верен только Васильев. Теперь дед чувствовал себя одиноким и скорбел из-за Алешиной смерти не меньше его друзей. Ни Юрий Сергеевич, ни Аня Аллочку не любили. При жизни Алеши с ее присутствием скорее мирились. Но после Алешиной смерти ничто на свете не помешало бы Юрию Сергеевичу не только принимать его вдову в своем доме как почетного гостя, но и совершенно искренне считать Аллочку своим личным, любимейшим другом, таким же близким, каким был ему Алеша Васильев. За матерью плыла тоненькая, длинноногая Наташа. Вслед за ней по коридору распределилась команда Любинских. Зина Любинская шла с таким воинственно сосредоточенным лицом, словно размышляла, что же будет сейчас готовить на ужин. «Тетя, какая у тебя важная попа!» — уважительно сказал ей как-то незнакомый малыш на улице. А наверху Зина была тоненькая, плавная. За ней мальчики — Боба и Гарик. Боба на третьем курсе института, когда они говорили просто «институт», то всегда имелся в виду институт тот, где работал членкор Раевский, и учились они сами. Гарик пока нигде не учится, думает, благо от армии освобожден. Такому большому и сильному, настоящему мужику, каков Володя Любинский, и полагалось иметь двоих сыновей. Невысокий, полноватый Боба, такой уютный и пухлый, что хотелось ткнуть его в живот. Торопился, легонько подскакивал, как воздушный шар. Гарик, словно отделив себя от общесемейного волнения, с брюзгливо независимым видом нехотя двигался за братом, на ходу подергивая плечами. Володя Любинский, огромный, под 1,90 м, сразу заполнил собой весь полукруг 7-метровой кухни-гостиной. Чуть не все окно заслонил. Куда ни глянь, всюду его живот, так Володе казалось много. Старший Любинский был так хорош своим мощным разворотом плеч и крепкими длинными ногами, что даже сильно выступающий живот как-то скрадывался и казался законной принадлежностью замечательно интересного мужчины. Почти лысый, но и лысый как-то особенно красиво. Володя с его горбатым массивным носом, выдающимся вперед почти квадратным подбородком и глубоко посаженными темными глазами, излучал упрямую силу и безусловную мужественность. Юрий Сергеевич называл Володю еврейским богатырем и последней надеждой нации. И действительно, на фоне городского пейзажа, населяемого легкими и узкоплечими питерскими еврейскими интеллигентами известного типа в очках и шляпе.